Новелла четвертая. Дон Феличи наставляет брата Пуччо, как стать блаженным, подвергнув себя известному покаянию, что брат Пуччо и исполняет, а Дон Феличи тем временем забавляется с его женой. Когда Филомена, окончив свой рассказ, умолкла, а Дионео в милых выражениях похвалила остроумие дамы и моление, сказанное под конец Филоменой, королева поглядела, смеясь, на Памфила и сказала: «Теперь, Памфила, продолжай наше удовольствие каким-нибудь веселым рассказом». «Охотно!» — быстро ответил Памфила и начал так. «Мадонна, много есть людей, которые, стараясь попасть в рай, не замечая того, посылают туда других. То и случилось с одной из наших соседок немного времени тому назад, как вы это и узнаете. Как мне довелось слышать, вблизи Сан-Бранкаццо проживал хороший и богатый человек по имени Пуччо Дириньери, который впоследствии, совсем предавшись благочестию, стал братом третьего разряда ордена святого Франциска и был наречен братом Пуччо. Следуя своему духовному увлечению и не имея иной семьи, кроме жены и прислужницы, потому и не имея надобности промышлять чем-либо, он часто ходил в церковь. Слабоумный и неотесанный, он твердил свой «Отче наш», слушал проповеди, выстаивал обедни, никогда не пропускал случая быть на духовном пении «мирян», постился и бичевался, и под рукою говорили, что он принадлежал к секте бичующихся. Жена его по имени Изабетта, еще молодая, 28-30 лет, свежая и красивая, пухленькая, как красное яблочко, по святости мужа, а может быть, по его старости, очень часто выдерживала более продолжительную диету, чем того желала, и когда ей хотелось спать, а может быть, и позабавиться с ним, он рассказывал ей про жизнь Христа или проповеди брата Настаджо, или о плаче Магдалины и другие подобные вещи. Вернулся в это время из Парижа один монах по имени Дон Феличи, принадлежавший к монастырю святого Бранкаццо, очень молодой, красивый, собою, острого ума и глубоких знаний, с которым тесно сблизился брат Пуччо. И так как он очень хорошо разрешал каждое его сомнение, и, кроме того, уразумев его настроение, выказывал себя перед ним святым человеком, то брат Пуччо стал иногда водить его к себе и приглашать то к обеду, то к ужину, смотря как приходилось. Также и жена брата Пуччо из любви к мужу сдружилась с ним и охотно его чествовала. Посещая таким образом дом брата Пуччо и видя жену его такой свежей и кругленькой, монах догадался, в чем она наиболее ощущала недостаток, и задумал, коли возможно, свалив работу с брата Пуччо, взять ее на себя. Раз и другой, косясь на нее довольно плутовато, он таки добился того, что зажег в ее сердце то же вожделение, какое было у него. Заприметив это, монах при первом удобном случае переговорил с ней о своем желании, но хотя он и нашел ее вполне готовой увенчать дело, способа к тому не находилось, потому что она не решалась сойтись с монахом ни в каком месте на свете, кроме своего дома. А дома это было невозможно, так как брат Пуччо никогда не выезжал из города, что сильно печалило монаха. Долгое время спустя он придумал способ сойтись с своей дамой в ее же доме, не возбуждая подозрения. Хотя бы брат Пуччо и был также дома. И вот однажды, когда брат Пуччо навестил его, он заговорил с ним так. «Я уже не раз замечал, брат Пуччо, что у тебя одно желание — стать святым. К чему, мне кажется, ты идешь долгим путем, тогда как есть другой — очень короткий, который папа и другие его на большие прилаты знают, которым и пользуются, но не хотят, чтобы он открыт был другим, потому что духовный чин, живущий более всего подаянием, тотчас был бы разорен, так как миряне не взыскали бы его ни подаянием, ни чем другим. Но так как ты мне друг и много уважил меня, то если бы я мог быть уверен, что ты никому того пути не откроешь и последуешь по нем, я наставил бы тебя. Брат Пуччо, сгоравший желанием узнать это, прежде всего стал настоятельно просить, чтобы он наставил его, а затем начал клясться, что никогда, разве он сам того пожелает, никому того не скажет, утверждая, что если он окажется в силах последовать путь, он тотчас же вступит на него. «Так как ты мне обещаешь это, — ответил монах, — то я тебя научу. Ты должен знать». Да и святые отцы учат, что если кто хочет стать блаженным, должен совершить покаяние, о котором ты услышишь. Но пойми меня хорошенько. Я не хочу сказать, что после покаяния ты бы перестал быть грешником, каков ты есть. Но выйдет то, что все грехи, совершенные тобой до времени покаяния, очистятся и будут тебе в силу его отпущены, а те, которые ты натворишь потом... не будут вменены в осуждение тебе, а сойдут святой водой, как теперь сходят подлежащие отпущению. Итак, тебе следует главнейшее с великим усердием исповедать свои прегрешения, как начнется покаянный искус. Затем тебе надлежит начать пост и величайшее воздержание, которое должно продолжаться 40 дней, в которые не только... от другой женщины, но следует воздержаться от общения и с своей собственной женой. Кроме того, необходимо иметь в своем доме какое-нибудь место, откуда ты мог бы ночью видеть небо и в час повечерия пойти туда, и чтобы там был стол очень широкий, прилаженный так, чтобы стоя ты мог прислониться к нему поясницей и, держа ноги на земле, распростирать руки, как бы... распятый. Если бы ты пожелал поддержать их какими-либо гвоздями, то можно это сделать. Таким образом, глядя на небо, ты должен стоять, не двигаясь, до утренни. Будь ты грамотный, тебе подобало бы прочесть в это время некоторые молитвы, которые я дал бы тебе, но так как ты не таков, тебе следует 300 раз сказать «Отче наш» и 300 раз Богородицу в честь Святой Троицы и, глядя на небо, постоянно держать на памяти Господа, Создателя неба и земли, и страсти Христовы, стоя в таком положении, в каком был Он на кресте».